Глава 10. Патологоанатом Айзек Стронг жил в красивом таунхаусе на тихой улице в районе Блэкхед, на юге Лондона. Когда Эрика постучала в дверь его дома, было уже темно, и на улице снова шел снег. От нетерпения она даже начала притопывать ногами. К счастью, вскоре скрипнула половица, и через несколько секунд дверь открылась. Перед Эрикой стоял рослый красивый брюнет с короткой стрижкой, высоким лбом и тонкими полукруглыми бровями. Айзек выглядел загорелым и отдохнувшим. «Документы у меня», — выпалила Эрика, стремительно пролетев мимо него в теплый холл. «Мне пришлось поехать в Кройдон, в тюрьму, где хранятся оригиналы. А там кошмарное одностороннее движение. И все эти люди, едущие с чертовой Икеи...» Она сбросила куртку и повесила ее на полированные перила. Айзек смотрел на нее иронически. «Что?» «Привет, Айзек. Ты могла бы начать так. А потом можно, к примеру, спросить, как я провел Рождество». «Прости», — сказала она, отдышавшись и сбрасывая обувь. «Привет. Как Рождество?» Она подошла и обняла его. Он был очень худой, настолько, что прощупывались ребра. «Не очень. В следующий раз напомни мне никогда не ездить отдыхать в такое отдаленное место». Они пошли на кухню, и Эрика села за маленький обеденный стол. Айзек подошел к темно-синей духовке, взял полотенце, сел на корточки и приоткрыл дверцу. Оттуда сразу повалил пар, и ему снова пришлось выпрямиться. «Напомни, где ты был в этот раз? Таиланд?» «Нет, Мальдивы. 6 маленьких хижин на кусочке земли размером с палец и километры океана вокруг. Через несколько дней уже не осталось ни одной нечитанной книжки». «Там совсем не с кем было поговорить?» Он покачал головой. «Только семейные пары. 5 русских бизнесменов с женами. Причем у жен столько пластических операций, что когда они выходили загорать, их хотелось проколоть вилкой». Эрика рассмеялась. Он закрыл печь и достал 2 винных бокала. «Красные или белые?» «Красные», — сказала Эрика, положив папку на кухонный стол. «А как ты провела Рождество?» «Хорошо. Приятно было увидеть сестру и племянников. Ее муж так и занимается всякими грязными делишками. И сестра чувствует, что попала в ловушку. Но не думаю, что Ленка от него когда-нибудь уйдет. А его не смущает, что у него свояченица, сотрудник полиции? Вообще-то у нас нормальные отношения. Дома я обычный человек, и для него я лишь женщина, у которой получается лучшая капустница». «Что это?» «Традиционный суп с мясом и капустой, который мы едим в Словакии на Рождество. Без супа у нас никуда». «Приготовила бы его мне как-нибудь», — улыбнулся Айзек, ставя перед ней бокал красного вина. Она сделала глоток и почувствовала, как оно обожгло внутренности. «Как Джеймс?» «Думаю, ничего серьезного не получится. Отношения — это слишком сложно», — покачала она головой. «В общем, как я тебе и сказала по телефону», сменила она тему, положив руку на серую папку рядом с бокалом. «Эрика, ты когда ела в последний раз?» «Утром». «А что ела?» «Крекеры». Он сокрушенно покачал головой. «Армия должна быть сыта. Ты, по всей видимости, решила выступать одна за целую армию, а раз так, ты должна есть полноценно. Поужинаем, а потом поговорим про дело». «Но, Айзек, это дело может подождать. Я голоден, и ты, судя по всему, тоже. Поедим, а потом я буду готов поговорить о деле». Он протянул руку, чтобы забрать у нее папку, а взамен подал тарелку с горячей едой. «Хорошо, но ты сам знаешь, ем я быстро», — с улыбкой произнесла она. После вкусного ужина из мясной запеканки с картофелем и овощей на пару Айзек убрал тарелки. Эрика вновь обрела доступ к заветной папке. Они устроились за столом, и она быстро рассказала ему основные факты. «Я вбила информацию по убийству Лэйси Грин в систему, надеясь найти какие-то пересечения. И вот что обнаружилось. 29 августа прошлого года в Кройдоне на Чичестер-Роуд было найдено тело 20-летней Джанель Робинсон». Эрика достала фотографию с места, где было обнаружено тело, и подвинула ее Айзеку. Девушка, голая до пояса, лежала на боку в мусорном баке. Как у Лэйси, у нее были длинные русые волосы, и она была жестоко избита, настолько, что вместо глаз были синяки. «Подожди. Я помню это дело. Должен. Ты делал вскрытие». Он задумчиво посмотрел на Эрику, взял у нее папку и начал листать документы. «Да, помню. Тупая затылочная травма, сломана скуловая кость, изрезано влагалище, перерезанная бедренная артерия, я бы даже сказал, искромсанная. Там, где она заходит в паховую зону и соединяется с подвздошной артерией, словно кто-то ставил зарубки». Однако в полицейском отчете написано, что речь может идти о вышедшей из-под контроля сексуальной игре. «Я такого не писал». Это написал тогдашний старший следователь, старший инспектор Бентон. Ушел на пенсию спустя 3 недели. Айзек удивленно посмотрел на нее и взял в руки школьное фото 16-летней Джанели Робинсон. С него улыбалась розовощекая молодая девушка с маленькими голубыми глазами, внимательным взглядом и длинными русыми волосами. На ней была голубая блузка от школьной формы Солт Академии, в которой она училась. На эмблеме вышитый школьный крест был заключен в круг из листьев чертополоха. «А разве дело Джанель не всплыло в системе при создании дела Лэйси Грин?» «Нет», — покачала головой Эрика. «О пропаже Джанель Робинсон никто не заявлял». «Почему?» «Некому было. Она сирота, выросла в детском доме под Бирмингемом и после окончания школы переехала в Лондон. Последний год работала и жила в хостеле в центре Лондона. Менеджера хостела разыскали и допросили через неделю после обнаружения тела. Она сказала, что для Джанель прогулы были в порядке вещей. Также в отчете ошибочно указано, что тело Джанель было обнаружено на парковке. Согласно фотографиям, она, как и Лэйси, лежала в мусорном баке на парковке». Они внимательно рассматривали фотографии, разложенные на столе. Одежда, в которой нашли Джанель, топ с глубоким вырезом и прозрачный черный кружевной бюстгальтер, в отчете описана как соблазняющая, то есть продвигается теория, что она работала проституткой и погибла, подцепив не того клиента. «В отличие от Лэйси Грин, которая принадлежала к среднему классу, имела высшее образование, о пропаже которой заявили родные», — закончил Айзек. Они снова посмотрели на тело Джанель в мусорном баке, черный кружевной бюстгальтер, маленький топик с тонкими бретельками были испачканы и пропитаны кровью. Ниже пояса одежды не было, и, как у Лэйси, ее ноги тоже были изрезаны и в кровоподтеках. «А свидетели на Чичестер-Роуд были?» — спросил Айзек. «Нет, но есть явное сходство с местом, где нашли Лэйси Грин. В тот раз бак находился на парковке старой типографии в конце жилой улицы. Парковка, огороженная деревьями. Соседка обнаружила тело, когда вышла выбросить мусор». «Эрика, а старший следователь в курсе всего этого?» «Я надеюсь. Я оставила Мелани Хадсон 3 сообщения. 2 утром и 1 днем. а также позвонила в тюрьму и сказала им, что оставила для нее сообщение. Она мне не перезвонила. Ты знаешь, насколько сумасшедший график у следователей? Айзек, если бы это было мое дело, я бы схватилась за эту информацию. Она бы сразу стала приоритетом. Айзек читал отчет. Помню, что она была вся в мухах. В ранах было много личинок. Есть еще кое-что. Твой отчет о вскрытии приведен не полностью. Не полностью? Посмотри. Документ явно урезан. Я пыталась связаться с инспектором Бентоном, но он надолго уехал отдыхать куда-то в австралийскую глушь. Айзек повнимательнее посмотрел на распечатанные страницы со своим отчетом. «Да, не хватает одной страницы. Думаешь, кто-то кого-то покрывает?» «Нет. Я проверила Бентона. У него долгий и достойный карьерный путь. Такое ощущение, что в данном случае он просто проявил невнимательность. Возможно, больше думал о своей приближающейся пенсии. Мне нужно знать, что содержалось в той части твоего отчета, которой здесь нет, а именно, начали ли заживать раны Джанель и можно ли было сказать по форме синяков на запястьях и шее, что ее связывали. Подожди, я проверю. Я храню все свои отчеты, сказал Айзек, вставая. Он пошел наверх и через несколько минут вернулся с распечаткой. Да. Раны начали заживать, и я указал, что синяки на запястьях и шее от цепи с мелкими звеньями. Эрика взяла у него распечатку и прочитала отчет. «Сколько ты еще сможешь работать над этим делом со скамейки запасных?» «Недолго. Тебе придется передать эту информацию и отпустить процесс, Эрика». «Не могу». «Но Спаркс возглавляет отдел расследований, и Хадсон подчиняется ему. Неужели ты думаешь, что он передаст дело тебе?» «Айзек, я подумала, что, возможно, мне стоит извиниться перед Спарксом», сказала она, помедлив. «Ты в своем уме?» «Да. Я могу пойти к нему и выложить карты на стол, извиниться и попросить забыть о прошлом. Скажу, что я готова проглотить обиду и работать с ним». Брови Айзека взлетели вверх. «Никогда не видел, чтобы ты глотал обиду. После всего, что произошло, ты готова перед ним извиниться?» «Это так не похоже на тебя, Эрика». Она вздохнула. «Может, мне нужно так поступить? Я слишком упряма и прямолинейна с людьми. Возможно, пришло время измениться. Не могу забыть это дело. Мне нужно над ним работать. Моя гордость и упрямство привели к тому, что сейчас я похоронила себя в офисе и просто перебираю бумаги». «И ты всерьез надеешься, что Спаркс забудет о прошлом? Когда-то из-за тебя его сняли с дела Андреа Дуглас Браун. Ты тогда действовала жестко». «Но я должна хотя бы попробовать. Мне важно найти того, кто убил этих двух девушек. Убийства садистские и хорошо спланированные. Не думаю, что это сделал Стивен Пирсон. А значит, проблема не только в том, что полиция арестовала не того человека, но еще и тот ублюдок, который совершил убийство, по-прежнему на свободе. Ждет, пока пылью ляжется, чтобы сделать это снова».